Существует документ, характеризующий наши литературные издательские порядки. Копия снята в Ленинградском обкоме. Предыстория документа такова. Вышла нашумевшая книга «Мастера русского стихотворного перевода». Ей была предпослана статья Эткинда. Коротко говоря, одна из его мыслей заключалась в следующем. Большие художники не имели возможности печатать оригинальные стихи. Чтобы заработать на хлеб, они становились переводчиками. Уровень переводов возрос за счет качества литературы в целом. А теперь читаем. Заведующему отделом культуры Ленинградского обкома КПСС. Клеветническое утверждение Эткинда о характере развития нашей литературы в советский период во вступительной статье к книге «Мастера русского стихотворного перевода» не может не вызвать у меня возмущения. Хотя с января 1968 года редакция библиотеки поэта не подведомственна мне в смысле прохождения рукописей, но я как руководитель отделения издательства, как коммунист, не имею права оправдывать себя юридическим невмешательством. Есть сторона политико-моральная, обязывающая каждого члена партии любыми средствами бороться за чистоту нашей идеологии. Строгие административные меры, которые будут предприняты руководством издательства к людям, непосредственно допустившим антисоветский выпад Эткинда, это естественно. Но главный вывод из случившегося, главное состоит в том, чтобы повысить в издательстве воспитательную работу в соответствии с решением апрельского пленума ЦК КПСС, исключить малейшую возможность протащить в отдельных произведениях взгляды, чуждые социалистической идеологии нашего общества. И подпись. Директор Ленинградского отделения издательства «Советский писатель» Кондрашов. А теперь скажите, чего можно ожидать от издательств, если ключевые позиции в них занимают такие люди? Далее следует еще одна трагикомическая история. Мне позвонил драматург Александр Володин. «Сергей, хотите заработать?» «Очень», — сказал я. «Жду вас на Ленфильме. Приехали двое из Тбилиси. Члены ЦК комсомола Грузии. Окончили в Москве сценарные курсы. Имеют предписание снять дипломную художественную короткометражку на Ленфильме. А я-то при чем? Сценарий ужасный, надо его переписать. Тут уже составляют договор. Вы будете третьим соавтором. Заработаете рублей 400. Ого! Я приехал на Ленфильм. Грузины производили сильное впечатление. Замшевые куртки, джинсы, ковбойские сапожки. Один представился Джон, второй сказал Гриша. Сценарием они были вполне довольны. Попытку Ленфильма навязать им соавтора восприняли мужественно. Это взятка, решили они, которую необходимо дать студии. То есть все правильно, в восточных традициях. Я быстро прочитал сценарий. Действительно жалкое произведение. Дорожная кутерьма с пощечинами. Уцененный Чаплин. «Картина будет немая», — сказал Джон, «в манере 30-х годов». Гриша украдкой заглянул в какие-то бумаги, страшно напрягся и произнес: «В рамках обусловленного молчания». Мы уединились, чтобы все обсудить. Джон и Гриша вели себя миролюбиво. Я был неотвратимым злом, той данью, которую гений вынужден платить современному обществу. С нами заключили договор. Я взял экземпляр сценария, чтобы его переписать. На прощание грузины сказали: «Мы, по своим убеждениям, джасис». «Кто?» – не понял я. «Джасис!» Я растерялся. «Джазисты, что ли?» «Кто?» – еще раз спрашиваю. «Джайсисты, последователи Джойса», – объяснил сообразительный Володин. Вот уж не подумал бы, читая сценарий. Начинался он так. «Большой вагон. Сидит Гурам. Билета нет». Неделю я переписывал сценарий. В моей редакции он назывался «Ослик должен быть худым». Первые кадры были такие. С нарастающим шумом мчится поезд. Неожиданно замедляет ход. Тормозит. Из окна высовывается машинист. Терпеливо ждет. В чем дело? Камера приближается. Через рельсы переползает майский жук. Володин текст одобрил. Неплохо, сказал он. Даже здорово. Я встретился с грузинами. Они внимательно читали текст, передавая друг другу страницы. Наконец, Джон сказал: «Хороший сценарий. Не хуже того, что был. Я посвящаю его тебе, Гриша. А я тебе, Джон». Мы отвезли сценарий на Ленфильм. Через несколько дней позвонил Володин. «Сергей, я вас жутко подвел. Непредвиденная история. Грузины оказались самозванцами, мошенниками. То есть они действительно имеют отношение к ЦК. Но все остальное – липа. Они не заканчивали сценарных курсов, у них фальшивые справки, дипломы, предписания. А Ленфильм без особых предписаний короткометражек не снимает. Но деньги вы получите». Я спросил: «Грузины арестованы?» «Грузины пьют коньяк в буфете». Денег я не получил. Зашел к руководителю второго творческого объединения Дмитрию Молдавскому. Начал ему объяснять, как и что. Молдавский рассеянно улыбался. Вдруг я заметил, что он меня рисует. И довольно похоже. Я понял, что разговаривать с ним бесполезно, и ушел. Володин говорил потом: «Знаете, я все понимаю. То, что эти жулики имеют ходы в ЦК, понимаю. То, что бездарные, понимаю. То, что у них фальшивые бумаги, понимаю. То, что Ленфильм вам не заплатил, понимаю. Я одного понять не в силах. Одно мне кажется совершенно непонятным. То, что эти мошенники осмелились не угостить вас коньяком». А я вдруг подумал: надо уезжать из Ленинграда.